Воздушный шар. Разговаривая так, они вышли за пределы города и шли, пока не увидели холм, на верхушке которого лежала груда разноцветных тряпок и стояла сплетенная из прутьев корзина. Около них суетился маленького роста человечек. «Любопытно, что он там делает?» — сказала черепаха. «Эта корзина напоминает мне...» «Проще всего подойти и посмотреть. Я думаю, он не будет против», — прервал ее леопард. Они поднялись на холм и увидели, что около корзины уже приготовлена куча хвороста, а маленький человечек занят тем, что протягивает сшитую из брезента и скрепленную обручами трубу от хвороста к груди тряпок. Человечек чиркнул спичку и поднес ее к хворосту. Куча дружно взялась огнем, лиловые струи дыма потянулись к трубе, груда разноцветных лоскутьев зашевелилась. — О, да это же настоящий воздушный шар! — воскликнула черепаха. — Помню, когда я рассказывала на уроке про самый первый полет, в учебнике шар был нарисован точно такой. Смотрите, он надувается. Разноцветные лоскутья приподнялись от земли, с треском расправились, и то, что было недавно грудой пестрых тряпок, превратилось сперва в огромную грушу, а потом в шар, наполненный горячим воздухом. Он стал подниматься и потянул за собой веревки, к которым была привязана корзина. Та наклонилась. «А что это лежит в ней?» — спросил леопард, вытягивая шею и заглядывая в корзинку. Да тут положена какая-то грамота!» Меж тем шар уже поднялся на высоту хорошего дерева и оторвал от земли корзину, но внезапно в нем что-то лопнуло, из образовавшейся щели со свистом вырвалась вверх струя дыма и горячего воздуха. Шар сморщился, повалился на бок и, уронив корзину, медленно опустился рядом. «Какая неудача!» — воскликнула черепаха. «Парню не повезло!» — проворчал леопард. «Он в чем-то ошибся, что-то сделал не так», — сказал таможенник. Путешественники помогли человечку затоптать костер и связать остатки шара в узел. Между тем сам хозяин шара разыскал и вытащил из корзины грамоту. «Позвольте узнать, что в ней написано?» — спросила черепаха. «Что-то очень важное?» «Еще бы! Это мое извещение. Я извещаю в нем всех людей, что первый в этой стране запустил в воздух аппарат для полетов. Если бы шар полетел и опустился, люди сразу же узнали обо мне». Когда путники, простившись с неудачником, отошли от холма, возвращаясь на станцию, леопард сказал: «А я бы на его месте не торопился с этой грамотой. Сначала удачно запусти шар». Его ошибка была в том, что он поторопился сшить части шара и не проверил их швы, — сказал таможенник. «А я вспомнила свой урок. На нем я рассказала, что когда запускали первый шар, в корзину не положили никакую грамоту. В нее посадили утку, петуха и барана. Полет получился веселым и благополучным. Может быть, и нашему выдумщику следовало сделать так. Может, в этом его ошибка». Они были уже около вокзала. Маленький пыхтящий паровозик ждал их.